Приветствую, дорогие братья и сестры. Всех, кого еще не видел, вроде всех видел, со всеми приветствовались. Слава Господу! Вы знаете, сегодня у меня на сердце поговорить дальше о праведности, да. Потому что написано следующее. Давайте мы посмотрим Матфея, 5 главе, 20 стих. Матфея, 5 глава, 20 стих. Там написано следующее. «Ибо говорю вам, если праведность ваша, вам это кому?» Нам. Ну и нам тоже, да. Ну это им было, и нам, значит, тоже. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Дорогие, меня беспокоит этот стих. Меня беспокоит этот стих, и меня беспокоит положение членов церкви в отношении этого стиха. Ты можешь повернуться к соседу или соседке и сказать: пастора беспокоит твое духовное состояние. Потому что очень легко, очень беспокоит, потому что очень легко, дорогие, съехать с уровня жизни по духу на уровень жизни в традиции, в привычке. Это дешево, это легко, понимаете? В принципе, если мы живем как по традициям, мы не живем больше, чем неверующие люди. Вы, я думаю, все знакомы с людьми, которые, некоторые из них называют себя православными, они бывают в церкви пару раз в году, в лучшем случае, да? И мы понимаем, что это люди немножко религиозные, которые ходят туда по привычке, по традиции. А в остальное время Христа в их жизни не видно. Да, в общем-то, когда они приходят, тоже не факт, что там Христа видно. Хоть немножечко. Мы понимаем, что формальность, исполнение формальности – это не та праведность, которая нужна. Давайте мы еще раз вспомним, какая была праведность у книжников и фарисеев. Что они делали? Во-первых, они его читали. Знали. Да? Если мы просто читаем Библию, это не делает нашу праведность лучше праведности фарисеев. Они делали то же самое. Да? Они молились много, да. Некоторые из нас молятся мало. Потому что фарисеи в каком-то смысле круче. Что они еще? Постились. Постились. Да. Так, десятину давали. На служение ходили. Они выполняли список дел. Это была их праведность. И они были очень уверены о себе, что они праведны. Помните, притча была? Что фарисеи были уверены о себе, что они праведны. Они уверены были, что с ними все в порядке. Это мне напоминает теплую церковь Владикии, которой говорил Христос, что вы богаты, разбогатели, ни в чем не имеете нужды. Знаете, когда я пришел в церковь, я не был так сильно уверен в своем спасении, как сейчас. Меня очень беспокоил этот вопрос. Я иногда даже нервничал на эту тему, что делать не нужно. Но тем не менее, я искал, я жаждал понять, где же вообще та праведность, где же вообще то спасение, где же вообще та истина. Нашел, понял. И успокоился. И вы знаете, это состояние успокоенности, состояние теплоты, оно очень опасное, потому что ты съезжаешь на уровень фарисея, ты делаешь по традиции, ты просто делаешь что-то, что ты привык делать. Все. Нету вот этого живого общения с Богом. Библия в качестве примера и образца праведности говорит нам об Аврааме, который слышал Бога и слушался. Образец праведности – это не застывшая фигура в одном месте, Вот будем ходить, будем делать, будем жертвовать. И точечка, и галочка поставили, и успокоились. Дорогие, нельзя на этом успокаиваться. Нам нужны живые личные взаимоотношения с Богом. Нам нужно слышать Бога. И сегодня мы поговорим кое-что о слышании Бога. Начнем говорить о слышании Бога. Вы знаете, у людей много разных представлений о том, что такое слышать Бога. Но я хочу честно спросить, поднимите руки, пожалуйста, кто на этой неделе Бога слышал? На этой неделе кто слышал Бога? Немного. Хорошо. Поднимите руки, кто в 2015 году хоть раз слышал Бога. Уже больше. Да? Дорогие, меня беспокоит состояние духа, ваше духовное состояние, если вы не слышите Бога. Потому что Бог с нами общается. Он папа, он не какая-то потусторонняя личность, которому вообще параллельно наше существование, которое требует от нас соблюдения каких-то списков дел, и все, и до свидания. Он наш небесный папа, он хочет с нами говорить. И как вы думаете, важно то, что он хочет вам сказать, или нет? Важно. Если вы не слышите Бога, с этим нужно разбираться. Вам нужно ревновать. Скажи соседу, тебе нужно ревновать слышать Бога. Нельзя успокаиваться, пока ты не услышишь от Господа. Надо понять, во-первых, как Бог говорит, научиться слышать и слушать Его. И разобраться с проблемами, которые мешают его слушать. И вы знаете, я сегодня хочу поговорить о некоторых проблемах тоже, которые мешают нам слышать Бога. Итак, мы видим, что праведность требует личного общения, отношения с Господом. Давайте мы откроем Матфея 13 главу, 15 стих. Там кое-что написано. Как вы думаете, Матфея 13 глава, 15 стих. Открывайте, я пока с вами немножко пообщаюсь. Если я хочу услышать человека, своего знакомого, например, я уеду за 10 километров от него. Хочешь услышать, возьмешь трубку, позвонишь. Ну, сейчас да, можно позвонить, я понимаю, но... Если отложить технологические изобретения и спуститься на уровень, когда Христос ходил по земле, без телефонов мобильных, без интернета, что я буду делать, если я хочу кого-то услышать? Ну, если это близко, пойду к нему. Приду. Ну, к Богу скажите, далеко или близко? По идее, до Бога недалеко. Библия говорит, что Он близко с нами, что мы им живем, движемся и существуем. Почему же мы можем Его не слышать? Скажите, вы встречались с людьми, которых вот с ними говоришь, а Он тебя не слышит? Да, встречались много. Да. Какие причины бывают неслышания? Просто они не хотят, не внимают, не внимают. Ну, я бывал, хотят, хочет человек, да уши нездоровые. Не может нет, слышать. Ну, все равно, не знаю причины, не знаю. Но бывает, что не слышат, потому что занят чем-то другим, да? Давайте мы почитаем, что здесь написано. Даже с 14 стиха почитаем. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят уж глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Здесь Исаия говорит о серьезной проблеме в народе Божьем. Он говорит о том, что люди-то слышат Бога в принципе, только от этого слышания до их жизни, до их сердца не доходит. Что там с ушами получается? С трудом слышат, да? Сердце огрубело. И глаза, в принципе, люди бы видели руку Божью, люди бы видели, как Бог действовал, но глаза люди закрыли. Покажи мне что-нибудь, Господи. А глаза открой. Вы знаете, в наше время не столько проблема с тем, что Бог к тебе не говорит, сколько вопрос в том, можешь ли ты его слышать. И я скажу, что в наше время говорят к нам очень много голосов. Если ты попадешь в шумную комнату, где орет телевизор, где переговариваются люди, где кто-то там танцует, показывает какие-то яркие вещи, и тихий голос будет с тобой рядом говорить, ты его не услышишь. Потому что очень много отвлекающих голосов. Скажите, кого мы еще слышим в этой жизни? Кто к нам говорит? Ну, вообще. Люди, окружающие, да? Средства массовой информации говорят к нам. Соседи говорят к нам и так далее, да? И в том числе мы сами к себе говорим. Очень громко мы слышим обычно свой голос. И больше всего человек разговаривает сам с собой. Наши мысли заполнены различными голосами, в том числе своим собственным голосом. И мы настолько сильно заполнены этим голосом и другими голосами, что нам трудно услышать Бога. И смотрите, давайте мы посмотрим, какими голосами заполняется наш разум. Ефесянам 2 глава. Как люди живут. Потому что то, что мы наслышались, то, что мы увидели, в итоге превращается в нашу жизнь. Люди живут, Ефесянам 2:2 и 3 глава. Люди живут так. «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Постоянно приходят какие-то желания. Плоть хочет кушать. Плоть что-то себе придумала. Мы хотим это делать. Голос плоти. Обычаи мира сего. Мы насмотрелись вокруг нас, что происходит. Посмотрели по телевизору, посмотрели у соседей, посмотрели у знакомых, посмотрели, как люди живут. Это тоже говорит к нам, мы это услышали. И, конечно же, к нам дьявол говорит. Три голоса. Плоть, мир и дьявол. Говорят к нам. Дальше. Что касается Писания, то что касается Божьего голоса, Бог тоже говорит к нам по-разному. Библия говорит, что Бог многократно и многообразно говорил в пророках. То есть Бог использовал людей, чтобы проговорить к нам. Написано также, что Бог сотворил все. И рассматривая творение, мы можем увидеть божественную славу. То есть через творение Бог говорит. И написано, конечно, много слов в самой Библии. то, что Бог нам уже сказал. Итак, много источников есть, говорящих к нам с разных сторон. Вопрос, на чем сосредоточено наше внимание? Те говорят, эти говорят, Бог говорит. Я внутри сам себе говорю, переживаю, допустим, какие-то вещи, думаю об этом. Кого я слушаю? Кто может перекричать кого-то другого, тот и будет услышан. Знаете, одна из целей, почему Бог вывел народ израильский не сразу в землю обетованную, но сначала в пустыню, была изолировать людей от лишних голосов. Люди жили в голосах Египта. И это были голоса рабства. Что говорил им мир, что говорила им окружающая ситуация? Она говорила, что вы рабы, что вы ничего не можете, что вы никогда ничего не сможете, что ваша единственная надежда, путь и жизнь – это слушаться фараона, делать самое лучшее. Может быть, вас сегодня ваши приставники не побьют. Это было все, что они слышали. Богу этот голос нужно было отрезать, чтобы они смогли услышать Бога. Потом плоть говорила людей. Тебе нужно заработать себе на еду, тебе нужно добиться чего-то и так далее, какие-то желания, какие-то нужды. В пустыне эта плоть была смирена. Там зарабатывать на еду было не нужно, и нужно было собрать в определенное время и все. И так далее. Бог отделил народ свой для того, чтобы они могли слышать. Чтобы мы могли слышать Бога, нам тоже нужно отделяться, нам тоже нужно уединяться. Просто так, бегая по этому миру, смотря много телевизора, общаясь с кучей народу и так далее, мы не сможем расслышать Бога. Он-то говорит к тебе, но другие голоса заглушают. Нужно уделить время и внимание Господу. И я скажу, что как с неверующими, так и с верующими активно говорят и нечистые духи, к сожалению, тоже. Я переживал на своей жизни. Ходишь иногда такой подавленный, замученный, в какой-нибудь обиде, переживании, в твоем голове крутятся мысли, ах, он мне такое сказал, ах, он мне это сказал, как она поступила, все это крутится, крутится, крутится в твоей голове. Это не просто так крутится. Приходит дьявол и старается держать тебя в подавленном состоянии. Что нужно делать? Нужно его выгнать. Нужно его погнать. Вы знаете, дьяволу не нужно какое-то особое приглашение, чтобы он пришел. Если мы посмотрим, он к Иисусу подходил. Иисус был безгрешный. Иисус был святой. У него проблем не было. Не было с тем, чтобы он как-то дал специально место дьяволу. Но дьявол все равно мог прийти и говорить Иисусу. Понимаете? Если ты переживаешь какие-то вещи, что дьявол давит на тебя, это не значит, что ты плохой или согрешил, или там такой грешник бедный. Это значит, что просто время духовной брани. Тебе просто нужно выгнать этот голос. Дьявольский голос всегда подавляет. Дьявольский голос всегда человека приводит в депрессию. Или в качестве альтернативы дьявольский голос может, наоборот, гордыню поднимать. Два варианта. Или вверх, выше нормального уровня, ты уж самый крутой, уже тебе никто не указ, ты уж самый умный. Или вниз, ты такой несчастный, бедный, и тебя все обидели, или кто-то тебя обидел, да? Этот голос нужно заглушить. Я помню, один из методов, которым я заглушал все эти нечистые голоса, я все время не знал, что с ними делать, потому что ходил в депрессии довольно много. Один из методов это было перекричать его прославление. Может быть, не очень такой духовный, правильный метод, но очень работает хорошо. Я включал запись музыкальную с прославлением и громко пел. И чем громче в моей голове звучали всякие мысли, обиды, переживания, беспокойства, тем громче я пел и славил Бога. И вы знаете, эту атмосферу дьявол выдерживать не может долго. Он уходил. Он разом очищался от этих тяжелых переживаний. Я мог наконец-то слышать Бога. Если в твоей жизни есть такие переживания, если в твоей жизни есть такое давление, что постоянно ты слышишь какую-то тяжелую информацию, обижающую, раздражающую, какие-то переживания, какие-то беспокойства, проводи время в прославлении Господа. В этой атмосфере дьявол будет замолкать, и ты сможешь трезвым, спокойным разумом слышать Господа. Вы знаете, когда мы слышим Бога, начинаются еще другие проблемы. Дело в том, что мы с Богом говорим на немножко разных языках, несмотря на то, что Он может к нам говорить совершенно на русском языке. Смысл слов для Бога и для нас, к сожалению, отличается. И поэтому Христос сказал, что если мы пребудем в Слове Его, то мы истинно Его ученики и познаем истину, и истина сделает нас свободным. Дело в том, что этот мир, жизнь формирует в нас ложный смысл слов. Приведу вам пример. Слово «отец». У каждого были свои отцы. Повезло тем, у кого был хороший отец. Образец всего. Если папа был хороший, ты мог на него равняться, тебе повезло. У меня, например, папа исчез, когда мне было 6 лет. Просто исчез, ушел. И я потом с ним почти никогда не встречался. И когда я пришел в церковь и услышал «небесный отец», то для меня это слово значило кого-то далекого, кому не очень интересно, что в моей жизни происходит. Потому что такой у меня был отец. Вроде бы слово то же самое. Он-то другой отец. Ему-то интересно, что в моей жизни происходит. Он-то живо интересуется мной. Но я-то об этом не знал. Я слышал, «небесный отец» для меня это была пустота. Что-то далекое, абстрактное, не мое. Ну, мое как бы, но где-то там. Чтобы он там обо мне позаботился, да что вы мне говорите? То есть формально я мог согласиться, что «небесный отец», он заботится о нас. Ну, так же ж написано, что если там земные злые бывают, но все равно даяния благие дают детям. То есть умом я знал эту информацию. Но на моем эмоциональном уровне «небесный отец», он был далекий, отделенный от меня. Его я лично не интересовал. Для меня Бог был больше господином, начальником, потому что начальники у меня были. Когда я пришел, я уже в церковь, я уже работал, у меня был начальник, и я примерно знал, как поступают начальники. Для меня Бог был больше начальником, таким требовательным, который задания выдает. И ты должен делать, и делать, и делать, иначе зарплату не получишь. Поэтому, когда мы слышим Бога, тот смысл, который Бог вкладывает в свои слова, не всегда до нас так же сильно доходит. Скорее всего, он доходит в искаженном виде, потому что сам смысл слов искажен этим миром. Что делать? Вникать в Слово Божье, размышлять о Слове Божьем, просить у Бога откровения Его истины так, как она есть. Не просто читаем Слово, но просим: «Господь, покажи Твое Слово, как оно есть. Мне мало слышать о том, что Ты небесный Отец. Покажи мне, что такое Отец вообще? Что это за чудо такое? Какой должен быть Отец? Я хочу научиться этой истине». Когда мы слышим Бога, то это должно производить в нас определенные изменения, определенное послушание. Но вы знаете, в нашей жизни есть множество привычек, укоренившихся. Мы натренированы поступать определенным образом. Я хочу раздать вам примерчик. Кто-нибудь поможет мне? Любочка, можете помочь? Примерчик нашего греховного мышления, которое мешает нам быть в послушании Богу и о том, как выходить из этого греховного мышления. Иисус недаром говорил о том, что люди, даже верующие, пока не познали истину, познать это пережить на своей собственной жизни, пока не познали истину, являются рабами греха, рабами неправильного поведения, рабами каких-то своих представлений. Например, здесь есть такая картинка. Цикл замкнутости. Бог призывает нас общаться с людьми. Мы понимаем, да? Бог нам говорит, что мы не должны быть одиночками в церкви. Бог говорит, что мы не должны быть одиночками по жизни. Ты не сможешь никому Христа проповедовать, если ты будешь одиночкой, потому что ты будешь прятаться от людей. Тебе будет даже тяжело свидетельствовать. Но смотрите, что происходит в нашей жизни. И это довольно часто происходит. Есть такой цикл замкнутости, когда люди замкнулись в себе и живут в своей маленькой скорлупе, в своем маленьком мирке, и не могут или не хотят выйти оттуда. Кто-то людям сказал неприятные вещи или сделал что-то неприятное. Они, может быть, искали общения, искали каких-то отношений. В детстве обычно это происходит. И человек принимает решение. Я не хочу, чтобы меня ранили еще раз. Я буду уходить в себя и изолировать себя, чтобы избежать неприятия и боли. Люди начинают отделяться от других людей. Еще в детстве этот мир ломает такие добрые отношения и подталкивает многих людей к изоляции. Клевали там в школе одноклассники, клевали друзья, и так далее. Что получается? Ты прячешься, ты не хочешь, чтобы тебе делали больно. Ты прячешься и изолируешь себя. Замыкаешься в себе. Когда человек отдельно ходит от всех, ни с кем не играет, ни с кем не общается, что он чувствует? Он чувствует, что люди его не любят. На расстоянии любить не получится. Любить на расстоянии – это что-то из серии «Пицца по телефону». То есть ты звонишь, тебе рассказывают, какая она вкусная. Но ты не можешь это съесть. Видите, само поведение защитить себя привело к тому, что человек не чувствует, что люди любят его. И я скажу, что Бог тоже не может пробиться частенько к человеку. Бог говорит: «Я люблю тебя», но человек, он замыкается, он боится, что и Бог его ранит. В общем-то, на людях мы тренируемся потом взаимоотношения с Богом иметь. Эта изоляция приводит к чему? К замкнутости. Я не такой, как все. Меня невозможно принимать и любить. Я хуже других. Человек так думает о себе. Может быть, он не думает такими словами, но он так это чувствует. Он становится таким одиночкой, бедным и несчастным. И, конечно, когда он один, он смотрит на счастливых людей, у кого есть друзья, у кого есть семья, он смотрит вокруг, и ему не по себе от того, что у него не так. Он чувствует стыд и вину, и он начинает сам себе не нравиться. Это неправильный образ мышления, вбитый в человека вот этими больными первыми отношениями. И идет по кругу. Поскольку мне стыдно, я виноват, я опять буду изолироваться, уходить от людей, чтобы меня не ранили. Такой круг лжи. котором человек застрял. По жизни иногда застревает человек. Я думаю, вы видели таких одиночек. Может быть, у кого-то из вас имеется такая замкнутость. Вы прячетесь от людей, чтобы вас не обидели, но при этом вы особо хорошо себя не чувствуете. Для того, чтобы разорвать подобные вещи и дать возможность Богу больше действовать в нашей жизни, нам нужно познание истины. Нам нужно познание истины. Люди бывают разные. Одни не могут нас принять, другие могут нас принять. Но есть, слава Богу, Иисус. Есть, слава Богу, Иисус. Иисус принимает и любит меня. И Он даже умер за меня. Нам нужно размышлять над этими словами. Слово Божие иногда не переваривается моментально. Иногда вот то, что Иисус любит меня, это такое абстрактное понятие. Для меня оно было долгое время абстрактным, потому что, ну, если любит, то, ну, почему в моей жизни всякие проблемы происходят? Где ж любит-то? Я смотрел на жизнь, я смотрел на этот мир, а мир-то говорит голосом дьявола. Мир говорит голосом дьявола. Мир, плоть, бесы – это дьявольские голоса, нечистые голоса. Они заглушают голос Божий, но нам нужно услышать голос Божий и понять, что Иисус любит тебя. По-настоящему Иисус любит тебя. Очень сильно любит тебя. Поразмышляй минутку над этим. Насколько сильно Иисус любит тебя? Лично. Насколько сильно Он любит? Мы Его не видим, нам поэтому трудно. Может быть, если бы мы видели, могли поговорить с Ним, пообщаться, потрогать Его. Он там нас по головке погладил. Ну, тогда нам было бы понятно, что Он нас любит. Мы его не видим. Нам надо поверить в эти слова. Иисус любит и принимает тебя таким, какой ты есть. Он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Это значит, в каком бы ты состоянии ни был, если ты к нему придешь, то он тебя примет. Он тебя не прогонит, он не скажет, ты не подходишь под мои критерии, уходи. Ты не такой, какой я хочу. Пошел вон отсюда. Он так не сделает. Он тебя любит, он тебя принимает. Он умер за тебя. И уже исходя из познания истины, необходимо действовать по-новому. Да, я раньше всегда боялся, что общение с людьми причинит мне боль. Я прятался в своей скорлупе. Но Иисус хочет, чтобы я общался с людьми. И я приму решение не изолировать и не уничижать себя. Почему? Потому что Иисус любит меня. Вырваться из этого замкнутого круга. Выйти из этого круга, который держит человека в рабстве, в порабощении. Начать общаться с людьми. Быть более открытым, быть более свободным. Я буду позволять благочестивым и надежным людям быть рядом со мной. Если я чувствую боль, а в принципе никто не гарантирован от неприятностей и боли в этом мире, если я чувствую боль, я принесу ее Иисусу и приму Его любовь. Общение с Богом предполагает веру в невидимое. Вот как написано в Слове Божьем, вот так нам нужно верить. И тогда мы будем слышать Бога больше, и тогда мы будем понимать Бога больше. Это пример того, как наша плоть мешает нам послушаться Бога, мешает нам услышать Его. И пример того, как мы можем выйти из этого заколдованного круга. Давайте мы немножечко порассуждаем об одном из источников, как Бог говорит с нами. Знаете, наш Отец любит нас. И чтобы показать, что Он нас любит, Он создал весь этот мир. Дьявол пытается присвоить заслугу счастья и удовольствия себе. Он говорит, посмотри, я разрешил вот этим людям жить вне брака. И им хорошо. посмотри, я разрешил там что-то сделать, куда-то поехать и так далее. Я дал ему деньги. Ну скажите, кто все это сотворил? Господь. Дьявол может показать на красивую женщину и сказать, посмотри, вот на грешницу, но она красивая, она поэтому счастливая. Кто создал ее красивой? Господь создал ее красивой. Кто создал все видимое и невидимое, даже то, что есть у грешников? Господь создал. Отец любит и их, Отец любит и нас, и Он показал это в Своем творении. Когда мы выходим на прекрасное поле, и там мы видим цветы, травы, различные растения, огромное море всего, огромная красота, и ветер свежий дует нам в лицо. Кто создал все это? И Бог хотел проговорить к нам и хочет проговорить к нам через творение свое все время. Но вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что люди в наше время не очень-то смотрят на творение Божье. Люди смотрят в основном на творение человеческое. Что там по телеку? Кто сотворил то, что по телеку? Бог создал элементы для того, чтобы телевизор создать. Понятное дело. Людей сотворил, которые снимают. Но это, в принципе, уже творение человека, то, что там по телеку. Это уже сказочный мир, который хотят видеть люди. И мы частенько настолько сильно сфокусированы на то, что в этом ящике, что мы даже на природу не обращаем внимания никакого. А надо. Потому что Бог говорит через природу. Я помню, шел однажды по дороге к себе на работу и смотрю, такое старое дерево растет, ну такое старое, уже не очень, так сказать, зеленое, такое уже видно совсем-совсем старое дерево, да? Может быть, уже нету большой перспективы этого дерева какому-то росту, к тому, чтобы выпускать новые ветки. Может быть, оно уже засыхает потихонечку. Но сбоку этого дерева я увидел свежий молодой росток. И вдруг я понял, что Бог показал нам, мне показал церковь, что несмотря на то, что у нас море, допустим, какой-то застоялости, закоренелости, традиции и так далее, Бог дает что-то новое. Бог дает в нашей церкви вот эту новую жизнь, новый росток, у которого есть перспектива, у которого есть благословение. Да? Я увидел это в творении Божьем. Соломон говорит многим людям в притчах, он говорит, пойди, ленивец, и посмотри на действия кого? Муравьев. Пойди и посмотри. Знаете, сказать словами – это одно, но можно показать. Бог говорит нам через свое творение. Мы должны слышать голос Божий, когда мы смотрим на творение. Пришел, посмотрел на муравья. Ага, Бог хочет, чтобы я так трудился. Да, как трудиться. Да его не заставляют, да. Ничего, он сам трудится. Не заставляют, да. Нет начальника, нет приставника написано, но он заготовляет хлеб. То есть не надо, чтобы из-под палки. Сам хочу. Кто придумал это, кто вложил это в муравьев? Ну, Господь, конечно, рассоздал. И мы можем посмотреть, и мы можем понять, Бог проговорил к нам. Это голос Божий. И вы знаете, когда ты видишь прекрасный цветок, тебе дарят, например, прекрасный цветок, кто создал его? Тот, который создал такую красоту, любит ли он тебя? Богатый ли он? Он специально создал звезды, много-много звезд. Смотришь на них невооруженным глазом, вооруженным глазом. Кто создал все это многообразие и красоту? Он, наверное, очень сильный. Он, наверное, очень великий, он, наверное, очень богатый. Берешь микроскоп, рассматриваешь творение, как написано в Библии, рассматриваешь, посмотри, как оно устроено, как оно сделано. И ты понимаешь, что чем глубже ты смотришь, тем все сложнее и сложнее и сложнее и сложнее. Насколько он умный, Создатель. Гениально умный, просто запредельно гениально умный. Иисус говорил, посмотрите на птиц небесных. Не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Господь питает. То есть, дорогой мой, может быть, у тебя нету такого большого духовного опыта жертвенности. Ты там не очень сильно как-то жертвуешь и все такое прочее. Но птицы небесные не сеют, не жнут. А Отец Небесный питает. Доверься Отцу, который тебя напитает. Нужно ли быть жертвенным? Нужно. Это очень полезное качество. Иисус показал нам образец и пример. Но если даже не получается, доверься Отцу, Он будет питать и тебя. Он тебя накормит. Ты не останешься голодным. Он тебе поможет. Посмотрите на полевые лилии. Иисус часто говорил, посмотрите туда, посмотрите сюда. Соломон не одевался всякой. Да. И через вот эти растения Отец Небесный говорит к нам. Говорить-то можно по-разному. Не обязательно говорить слышимым голосом. Любимая дочь моя, я тебя люблю. Открой глаза, посмотри на творение вокруг, как Бог все сделал. И Он дал это тебе. Посмотри на свое тело. Человеческие механизмы в основном живут недолго. Сколько там машина живет, пока не заржавеет? 20 лет. 30 лет. Кто как ухаживает. Кто как ухаживает. Там постоянно все менять нужно. Так это и есть уход. Ну да. Если ты смотришь, ага, что-то надо заменить. А человеческое тело само о себе заботится, само вылечивает. Ты порезался, тебе нужно было заменить руку? Не надо. Сама выздоровела? Выздоравливает, да, все время. То есть это говорит и о мудрости Творца, и о том, что Он любит тебя. Отец Небесный знал, что этот мир будет непростой. Он знал, что в этом мире будут разные ситуации, и Он дал нам прекрасные тела, которые и то могут, и другое могут. И умные такие, и натренировать их можно. Вот посмотрите на гимнастов, например, что вытворяют. Да? Гимнасты, что вытворяют? И сальто всякие на перекладинах могут крутиться. Кто их создал способными делать это? Разве не любит Бог нас, что Он дал нам такую способность? Безгранично любит. Дорогие мои, сегодня я хочу, чтобы мы запомнили две мысли. Нет, несколько мыслей. Все о том, что Бог нам говорит. Все мысли о том, что Бог нам говорит. Во-первых, понять, что нам нужно убрать препятствия из своей жизни, чтобы слышать Бога. Вот такие препятствия убрать, например. Я ставлю вам этот примерчик. Другие препятствия. Может быть, на какой-нибудь день недели телек выключить. С Господом остаться, да? Ну, пусть хотя бы, допустим, не знаю, в четверг Бог со мной поговорит, что ли. Но на четверг, значит, телек выключаем, с Господом общаемся. Телек выключили, пошли на улицу, встретились с людьми. Да. Они нас тоже будут выключать. Ну, они тоже будут с нами говорить, конечно. Прогуляйтесь в парк. Посмотрите вокруг, порассуждайте о том, какой Бог. Послушайте голос творения. Я верю, что Бог будет говорить каждому из нас. Я не очень слушаю. Хорошо. Хорошо. Итак, дорогие, Я хочу возбудить в вас ревность по живому общению с Небесным Отцом. Я хочу добиться, чтобы каждый человек в церкви слышал Бога. По-настоящему слышал Бога. Это изменит радикально нашу жизнь. Полностью изменит. Потому что мы должны отличаться и от фарисеев, и от людей мира сего. Мы должны отличаться живым отношением с Богом. Я помню, что когда я начал читать Библию, еще будучи неверующим, я начал читать сначала с Бытия. Довольно интересно было, читал, читал. Меня начала задевать одна вещь в этом Бытие. Смотрю, и с Ноем Бог говорил, и с Авраамом Бог говорил, и с Иаковом Бог говорил, и с Моисеем Бог говорил, а со мной как-то не говорит. Вас тоже должна задевать эта вещь. Надо услышать, что Он вам говорит. Я верю, что через это изменится очень многое, потому что наш Бог, Он очень мудрый. Он когда говорит, Он говорит по делу, и Его слово не оставляет, не остается тщетным, оно не остается бесплодным. Написано, что то, для чего Бог посылает свое слово, оно всегда возвращается к Нему, исполнив свою цель, исполнив свое предназначение. Хотим, чтобы церковь менялась. Каждый член церкви должен слышать голос Божий. Аминь. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся.